Глава 18. Объект номер 101. Зона, локация Туманск, день 4. На табло загорелось слово «Открыто». Руки вцепились в кольцо засова, напряглись, но дверь не поддалась. «Чё за фигня?» «Да я». Повтор манипуляций и телодвижений. «Ничего». «Так вроде же...» Приводы сработали, и сигнал прошел. Ты код правильно набрал? 2-1-3-1. Звездец. Сброс сделай, снова набери. Учить меня будешь? Не начинай, а? Смотри, сброс 2-1-3-1. Зеленая кнопочка. Опс. И? Да пошел ты нахрен, артист, сам вижу. Попробуй ты, вдруг у тебя ручки золотые. Сказал. «Иди нахрен!» «Командир, может, ну ее, жахни мухой и амба?» «Отставить, боец, раскурочим так, что вообще не попадем никогда». «О, да!» «А так?» «Конечно, прям вход свободен, заходи!» «Рот закрой!» «Это ты припухни, орел, соблюдай субординацию, особенно при моих бойцах!» «Звездец!» Тишина, молчание, тихое сопение. «Слушай!» «Сталкер же, наверное, там. Свяжись с ним, узнай, в чем дело. Лады. Вот это дельная мысль. С этой войнушкой все мозги набекрень. Вызывай уже его, хватит языком чесать. Трэш, отзовись, я апперкорт. Как слышишь меня? Прием. Черт, молчит. Пойди, погиб. Сплюнь. А если в засаде? Не может говорить? Или свалил, бросил нас? Он не бросит. Это Данила Топорков. Пообещал, значит, сделает. Ню-ню, тебе виднее. Вы ж друганы вечные, давнишние. Ой, умора. Я ща тебе точно вторую ногу прострелю. Замолчи, шутник. Вызывай еще, чё зыришь, и не свети мне в глаза. Себе в очко светани. Баран! Ты лучше глянь по своему локатору, что там с маячком. Вот умник нашелся. Я только что смотрел. За дверью он, метров 5 от нас. Еще погляди, дуболом. Вот, сука. Возня, пыхтение, кашель. Редкие выстрелы снаружи здания, далекие и еле слышные. Вот, смотри сюда. Пепельный мой, видишь? Тут он, почти за дверью. «Рацию дай сюда». «Точно». «Пойди, 200-й». «Трэш». «Сталкер, ответь». «Мы за дверью, открывай, какого хрена ты закупорился там?» «Нахрена ты орешь?» «Рация молчит». «Что ты в нее базлаешь зазря?» «Слюнями своими всю забрызгал». «Звездец, я с тобой сегодня застрелюсь. Послала же зона напарничка». Товарищ капитан, засекли двойку фанатиков в соседней пятиэтажке. И? Уничтожьте их? Или без моего благословения? Никак? Есть? Чё ты дергаешься? Чего злоба на бойцах срываешь? Им и так сегодня досталось. Да знаю я. Нервы. Курить будешь? Бросил. А я пыхну. Руки совсем дрожат. Не операция, полный абзац на грани фола. Слушай. А если вернуться к исходнику, заново начать? В смысле? Отойти за город и опять атаковать его? Балбес, я про код. Не сбросом, а набором других цифр. Потом снова сбросить, потом опять свои 2-1-3-1. А? Вообще, респект тебе, черный. Такая умная мысль. Браво, апперкорт. Возьми и попробуй сам, раз такой умный. Я разницы не вижу. Ну, мало ли. Шорохи, звуковые клики на табло. Шум пневмоприводов, клацанье затворов, пшик. А, звездец. Получилось. Охренеть. А ты, балбес, ныл тут. Апперкорт с раненой рукой и скорейка с перебинтованной ногой, забывший вынуть изо рта сигарету, ворвались внутрь лаборатории. За ними следовали по одному бойцу от пепла и военсталов. Они опустили оружие. Переглянулись, и снова уставились на единственного человека, оказавшегося в закрытом помещении. «Корсар? Откуда ты здесь?» «Привет, вояки зоны!» Апперкорт кинулся обниматься со сталкером, капитан скорейко прищурился, но не от табачного дыма. Он огляделся, проковылял к шкафу, раскрыл его, визуально изучил все большие предметы в помещении. «А где трэш?» «А поздороваться для начала не нужно?» «Мне с тобой жулькаться не с руки. Если ты забыл, кто ты и что натворил в зоне 3 года назад, я могу напомнить. Или память отшибла тебе? Не только почки?» «Вейн стал, сбавь обороты. Что ты в самом деле?» «Ты, Апперкорт, не лезь не в свое дело. Это вы, корешки старые, это ты не бился с ним, когда он пошел против всех. А у армейцев свои счеты с ним. У тебя лично есть со мной счеты, а, скорейка? Я лично тебе нагадил или твоих бойцов положил? Не считая тех, что продались майору Лапердину. Не разобрались в ситуации и пошли пострелять по живой мишени. Кажется, комиссия вояк, созданная после тех событий, разобралась во всем. Так, полковник Синютина под трибунал, тебя понизили в звании, 10 солдат и офицеров посадили, кучу говна выявили в штабных делишках, проколы, нарушения, не считая коррупции и шпионажа. Или ты ловко соскочил со всего этого, Вейнстал? Вы те же наемники, только со стороны вояк. Продажные, подкупные, заплатят, пойдете воевать, нет? Втихаря будете собирать арты по зоне до сталкеров постреливать. Забавы ради. Слышь, корсар, ты мне мозги не делай тут. Я все прекрасно помню и знаю. Никто не собирается хомутать тебя и тащить на кордон к майору Бугаянко. Кстати, пока ты тут сидишь, он с минуты на минуту здесь будет. Сам и порешает насчет тебя. Не мне это дерьмо разгребать. Ты, как всегда, прав, но у каждого своя правда. У меня приказ, у тебя личная трагедия. Кстати, нашел дочку? Смог помочь ей? Да, Настюха жива, оклемалась. Растет хорошей девчонкой. Спасибо. Спасибо на хлеб. Не намажешь. Капитан, корсар верно подметил, ты от наемника недалеко ушел. А тебя, Апперкорт, никто не спрашивает. Ты сделал свое дело, гуляй. Теперь Туманск наш под контролем военных. А носки не жмут? Пепел наравне с вами брал город. Понес такие же потери. Поэтому мы имеем полное право. Майор разберется, кто и какие права здесь имеет. И кого поимеет. Я смотрю, ты без пука и чиха своего главнокомандующего вообще ничего не можешь? Ноль? Рот прикрой. Уже говорил, не канает. Слушай, скорей-ка. А ты же и правда был понижен в звании. Как снова капитаном стал за 3 года? А, блин, о чем это я? Ты же у вояк главный прогиб зоны. Тьфу, все время забываю. Пасть закрой, пепеловец. Иначе я... Иначе ты что, застрелишь меня? Плюнешь? Обматеришь? Что ты? Ты шага без слова Бугаенко не сделаешь. Потому что ты чмо, которое раньше было настоящим офицером. Честным и порядочным. А сейчас? Сейчас наемник в армейском хаке. Ординарец, мать твою. Скорейка дернулся, хотел что-то предпринять или наговорить грубостей. Но уловил на спокойном лице корсара, сидящего на столе, выражение, означавшее «нет, не стоит». Сталкер отрицательно помотал головой. Капитан завис на полувздохе, на полушаге. И тут сначала в коридоре стало шумно от топота язычных голосов, затем в помещение ворвалась группа бойцов во главе с Челюскиным. Здоровенный детина, косая сажень в плечах, гладко выбритое лицо, широкий лоб, строгий взгляд и напряжение во всем теле, как перед прыжком в воду с вышки. «Атас, еще вас тут не хватало!» Безрадостно, но громко произнес скорейка и прикрыл ладонью глаза. Какого черта возрождение приперлось? Вам в своих вагончиках тесно стало хлебный мякиш посасывать? Чего? Рявкнул главарь возрождения, выпучив глаза и застыв прямо возле военстала. Ты на кого батон крошишь, вояка? Сам сейчас сосать будешь. Ситуация накалялась и, наверное, вышла бы из-под контроля, не вмешаясь в нее еще одна группировка. В лабораторию ввалились четверо бойцов в пятнистых маск-халатах. Один из них в советской березке с красным бронежилетом поверх и синей банданой на голове опустил абакан и радушно улыбнулся. «Ба! Какие люди в Болливуде!» «А вот так номер, и анархисты здесь, Махно. Ты как светофор?» — промычал Скорейка, хватаясь за голову, затем включил гарнитуру связи на ухе. «Штиль, твою мать! Какого хрена ты молчишь? У нас тут по бункеру анархисты с возрожденцами носятся, как у себя дома, а ты молчок!» «Вломлю тебе по первое число, говнюк!» «Капитан, эй!» Корсар прервал ругань Вейнстала. «Кончай сраться. Сейчас все порешаем мирно и тихо. Потом будешь выводы делать и рапорты строчить. Сейчас дождемся трэша и все разрулим. Всем будет счастье!» Что именно возымело должное на настроение Скорейка, спокойная речь сталкера или информация о трэше, он и сам не понял, но успокоился и даже отошел в сторону, встав рядом с апперкортом. Главарь анархии Махно пристально изучал корсара. Челюскин, непонимающе, хлопал глазами. Скорейка сунулся к компьютеру, стоявшему ближе всех остальных, попытался включить его. «Они уничтожены», — сообщил корсар. «Тобою? Трэшем. Ты же сам просил его сделать это. Он чё, всё-таки сумел загнать вирусняк и сжечь сеть? Видимо, да. Вон, видишь, системник до сих пор дымит. Так что бесполезняк кнопочки давить, капитан. Надеюсь, он скачал всё, что нужно. Кому нужно? Воякам? Тебе?» «Корсар, не начинай, а?» — скривился Вейнстал, будто лимон откусил. «Сегодня только ты начинаешь, не я. Где сталкер?» «Обожди немного, имей терпение. Будет с минуты на минуту». Скорейка отошел, включил рацию. «Товарищ майор, это Рысь, я в бункере?» «Да». «Так точно. Нет, не вижу». «Нет, нету его». «Говорят, сейчас будет». «Кто говорит?» Военстал бегло осмотрел присутствующих. «Да есть тут гоп-стоп, компашка. Прошу прощения. Да, здесь командиры Пепла, Анархии, Возрождения и Корсар». «Да, так точно есть. Понял вас. Отбой». Скорейка отключился, искоса посмотрел на сталкера, угадав его мысли. Корсар с иронией глядел на капитана. «Рысь, говоришь? Гоп-стоп, говоришь? Ну-ну, капитан, ну-ну». Представители всех группировок стали переглядываться, расходиться по углам и сторонам, гоняя одни и те же мысли. Все ждали прихода майора Бугаенко и его вердикта, но больше всего им хотелось сейчас увидеть трэша и узнать информацию об изделии. В лаборатории наступила тяжелая тишина, и только легонько попискивал на приборе Вейнстала сигнал маячка. «Сколько можно отсиживаться? Ведь влипнем, стопудово влипнем. Молчите, наемник, скоро уже». Они засели после ожесточенного боя с пепеловцами в одной из квартир, обхитрив преследователей и успешно переждав прочесывание местности. Гроссману теперь стало окончательно ясно, что Бастион перестал существовать, по крайней мере, в Туманске. Если когда-то и произойдет волшебство, то клан, возможно, еще напомнит о себе. Но не сейчас. Дни легионеров сочтены. Генерал давно предчувствовал это, но поделать ничего не мог. Необратимость процесса гниения группировки, приближение ее конца уже нельзя было остановить ничем и никому. Рано или поздно вояки пошли бы навстречу кланам зоны, и закончилось бы это объединением. Скорее всего, именно это наступило сейчас. А все этот треклятый, невесть откуда объявившийся сталкер-трэш, он стал искрой в пороховой бочке. Хотя, может, так сложились обстоятельства, уже поздно было рассуждать, да и незачем. Крах «Бастиона», начавшийся еще в 2016 году, благодаря российскому спецназу ГРУ, теперь завершился окончательно. И ведь какое совпадение. Начал войну с легионерами-истребителями майор того спецназа Никита Топорков, а закончил ее его сын Данила Топорков, сталкер по прозвищу Трэш. Вот же парадокс какой. Теперь генералу оставалось уйти из Туманска незамеченным, забрав все нажитое в зоне добро. Встретиться в лесу, в условленном месте, с курьером НАТО, получить от него 5 миллионов евро и вместе со шрамом добраться до портала. А там... там бесплатный билет в другой мир, в другое время. Здесь его уже ничего не держало. Изменяющая ему на большой земле супруга, погибшая в автокатастрофе дочь, всегда злое и хитрое руководство, которое теперь, после поражения в Туманске, точно отстранит его от командования и вообще лишит званий и регалий. И хуже того, найдет способ умертвить. И вопрос с изделием. Как быть с ним? Оставлять установку телепортации с таким трудом, отнятую у неприкасаемых, в том страшном 2017 году, воякам или этому проныре Трэшу, означало дать дополнительный шанс врагу очутиться после надвигающегося судного дня в армаде. Только не армада. Только не эти морды там, в другом, новом мире. Ее нужно уничтожить любой ценой, хотя бы ценой жизни, Харда, или вот этого безмозглого наемника. Шрам, попробуйте еще связаться с Хардом. Не верю, что он погиб. Но, связь с капитаном Хардом мне живее. Связиста надыбал, чтоб тебя. Пробурчал Шрам, включая рацию и бубня в эфир одну фразу. Первый вызывает второго. Первый вызывает второго. «Двойка, отзовись!» Эфир молчал, и неизвестно, сколько бы это продолжалось, но вдруг на ладонник наемника пискнул. Он отрешенно вынул КПК, провел пальцем по экрану, пару раз нажал ярлыки на нем и оторопел. Лицо исказилось, голова затряслась. Он взглянул на Гроссмана, пытаясь совладать с собой, и промолвил. «Изделие уничтожено!» Трэш ликвидировал установку. Сообщение всем абонентам зоны. Крындец! Но генерал сдернул с лица очки и широко улыбнулся. А в следующий момент квартиру огласил его дикий, долгий хохот. «Шеф, мы долго тут пердеть будем? Совсем уже мочи нет. Срать хочу, не могу!» «Флинт, сука, лучше молчи. Молчи, иначе...» Захомутают нас вояки и к стенке поставят. За что хоть? Мы с ними не воевали? Скажем, что помогали даже, вели огонь с верхних этажей. Соврем, что пяток фанатиков завалили. Свий же действительно снял одного легионера. Какого черта мы тут корчимся в темноте? Я уже не могу терпеть. Молчи, Флинт. Если насрешь мне на ботинок или пердежом своим... привлечешь внимание вояк, я жопу твою грязную на башку тебе натяну. Ничего, успею. Капец, вот попадалово. Мало того, что застряли в этом поганом гараже в окружении вояк и пепеловцев, еще и помру сейчас. Тихо. Помру же. Заткнись, говнюк. Краед подкрылся к неплотно прикрытым воротам гаража, заглянул в щель, пытаясь определить новое местонахождение недругов. Флинт, устав бороться с физиологическими позывами и непреклонностью командира, плюнул и отошел глубже, к дальней стенке помещения. Темень была, глаз выколи. Но на ощупь наемник достал из рюкзака стопку салфеток, украденную еще из бара в теплом стане. Он почувствовал, что наступил во что-то вязкое и резко пахнущее. Чертыхнулся, понимая, что вляпался в дерьмо. Наверное, такой же кто-то, как я, бегал, искал место сирануть. Гараж огласили звуки, обычно сопровождающие опорожнение кишечника, отчего Краед вздрогнул и, хоть и шепотом, но яростно начал материть подчиненного. Закончил он совсем с иной интонацией. «Смотри, ладошки в темноте жопу не вытри. Потом здороваться с тобой год не буду. Хоккей, шеф, о, как хорошо!» Но никто из них не предполагал, что случится в следующую минуту. В таких неосвещенных местах Туманска изредка пряталась необыкновенная аномалия. В зоне все аномалии были сверхъестественными, но Чернушка обладала особыми свойствами, не похожими ни на что другое. Флинт, понимая, что при вычищении задницы нужно знать, начисто ли он ее вытер, чиркнул зажигалкой и только-только успел поднести ее к пятой точке. Чернушка, обожающая абсолютную темень и реагирующая на любой источник света выплеском энергии, активировалась мгновенно. В спину человека в слабый огонек зажигалки ударил сноп вязкого черного вещества, вспыхнувшего ярким пламенем. Будто двигатель выдал пампаш или огнеметчик выстрелил из своего оружия. Облако огня после громкого хлопка охватило внутренности гаража, сопровождаемое истошными криками. Караед с языками пламени на спине и ноге пробкой вылетел наружу, упал на траву и стал кататься по ней, сбивая огонь. В воротах гаража показался Флинт, охваченный пламенем с открытым ртом и разведенными в стороны руками. Зрелище было столь ужасным и неестественным, что Караед обомлел и на миг застыл, глазея на боевого товарища. Словно дьявол вышел из огненного ада. Наемник, полыхая, пал сначала на колени, а потом лицом в землю. Тотчас с крыльца энерготехникума посыпались бойцы пепла и возрождения, анархисты и солдаты. Караеда разоружили и отвели в сторону. Кто-то из вояк догадался осторожно прикрыть створки ворот, отчего шум внутри гаража прекратился, а огонь погас. Чернушка успокоилась, снова оказавшись в темноте. Допрос пленного взял на себя капитан Решетов, бойцы которого первыми скрутили наемника. Худой, жилистый, среднего роста офицер, 35 лет, облаченный в экипировку спецназа, вместе с двумя воинами привел Караеда на крыльцо здания, у которого кое-где валялись трупы легионеров. Трех своих убитых оттаскивали и грузили в урчащие БТР военсталы. Кругом виднелись очаги дыма и огня. «Ну, что скажешь, Караед, какого хрена прятались в гараже? Ты руки-то подними, не опускай». Решетов с пистолетом стоял напротив наемника. Двое спецназовцев охраняли по флангам. «Дык, не ради забавы, не против вас. Заваруха общая пошла, вот и юркнули в укрытие». Вспотевший, чумазый, порядком струхнувший Краед морщился от боли в опаленном затылке и подгоревшем ухе. «Уж точняк, против вас ничего не намечали. Сам же знаешь, капитан, мы наемники, хватаем все, что плохо лежит, а тут гора трупов и масса хабара. И моих бойцов мертвых тоже, кстати. Их ты хотел обобрать? Исключительно фанатиков. Ойли, отвечаю, капитан». Пошел вызов по рации. Решетов прижал усик гарнитуры к губе. Он внимательно слушал, и все суровее становился его взгляд на пленного. Караед всеми клетками поджаренного организма ощутил, что информация идет по его душу, и ничего хорошего она не сулит. Глаза его забегали, кулаки сжались, но в коленях разлилась предательская слабость. «Тебя понял, рысь?» — Решетов кивнул. «Как раз передо мной этот гондон стоит. Лады, есть». «Ну что, гусь лапчатый, долетался?» Капитан снял ПЕ с предохранителя, не сводя жесткого взгляда с пленного. Прищурил левый глаз, будто уже целился в противника. «Ярмоны тебе, несмываемые!» «Чё такое? Решили всех собак на меня повесить?» «Я тут случайно, сказал же!» «Не перебивай, говнюк, — выкрикнул Решетов. «Твоя связь с Мамонтом установлена и доказана. С этим выродком, на котором грязные заказы на убийство здесь, в зоне и на Большой Земле. Похищение ребенка, в частности, дочери майора Бугаенко. Нападение на армейский конвой, гибель отделения солдат и офицера. Насильственный захват гражданских, содержание их в плену, пытки и истязательства. Продажа и сбыт незаконных товаров и запрещенной продукции. Связь с натовцами, шпионаж». «Да я-то при чем здесь? Я не Мамонт!» «Рот закрой, гондон. Именно ты выполнял половину его заказов. Твоя группа, а еще Шрам и Паут. Все не обсуждается. Все трое, ты, Паут и Шрам, приговариваетесь к высшей мере наказания, к расстрелу. После предварительного допроса. Попросту говоря, после выбивания из тебя интересной командованию информации. Паут уничтожен, Шрама мы найдем все равно. Ты, Караед, как тот хот-дог в микроволновке. Вопросы есть?» «Есть». «Вопросов нет. Ваня...» Решетов обратился к бойцу слева. «Забирайте его. Сейчас браслеты пока одень, потом отведем к майору». Договорить капитан Решетов не успел. Караед, все еще держа руки вверх, разогнул пальцы левого кулака и сделал жест кистью, означавший «зачистка». Решетов не успел удивиться, тем более предпринять что-либо действенное. Его снесло невидимой силой. Караед мгновенно набросился на опешившего спецназовца, бренчавшего наручниками, и повалил его на земь. Другого бойца настигла пуля снайпера. Свич криво улыбнулся, не отнимая глаза от оптического прицела. Снова нажал спусковой крючок. Винтовка мягко ответила в плечо, послав очередную пулю. Еще и еще. Бойцы-санитары заметались по крыльцу, на БТР дернулся и поник убитый пулеметчик, обдевший улицу. А Карае, сломав кадык спецназовцу, с его автоматом рванул к ближайшим домам. Одинокий анархист, шмонавший мертвых легионеров, завернул за угол энерготехникума и наткнулся на уже пятый труп. «Вот это фарт! Вот повезло! Даже ствол имеется!» Боец с набитым трофеями рюкзаком за плечом огляделся, удостоверившись в отсутствии других мародеров, положил автомат рядом и присел возле легионера. Спина и затылок фанатика краснели от свежей крови, а ручеек ее струился из-под тела павшего ниц. Он перевернул мертвеца на бок, поднатужился и положил его спиной на траву. «Так, что тут у нас? А кровищ-то сколько? Как будто свинорыло зарезали». «Не свинорыло», — открыл глаза Харт, хватая анархиста за горло левой рукой, до сих пор сжимавший дохлого крысака со вспоротым брюшком. «А тебя зарезали, мразь!» С этими словами легионер всадил в сердце мародера нож, пристально глядя в его закатывающиеся глаза. Провернул лезвие в ране и надавил сильнее, вогнав до рукоятки. Затем отпустил уже мертвое тело и, продолжая лежать, стал вертеть головой, наблюдая за местностью. Никого. Харт вскочил, застонав от недавней, полученной в бою раны голени. Быстро собрал личное оружие и трофей анархиста, огляделся и побежал к кустарнику. Некоторое время назад Трэш закончил изучать установку телепортации, то самое изделие, которое еще называли «Объектом 101». Он скачал на флешку, данную ему Кузбассом в баре, ТТХ установки и алгоритм ее программы. Электронный планшет, встроенный в стационарное оборудование, выдал на носитель все, что имел в своей памяти. Сталкер поменял флешки, теперь использовав ту, что дал капитан Скорейко. Активировал файл с вирусом, подождал, убрал устройство в карман. Планшет стал плавиться, экран погас. Потом Трэш достал КПК, сделал пару снимков установки и селфи на фоне изделия. Для истории и тех, кто не поверит. Два артефакта, специально отданные ему корсаром, и набор гранат он умело пустил в ход, будто всегда занимался уничтожением секретных изделий. Только на миг задумался. «А ведь тебя, созданную еще учеными СССР, трогал мой батя. Смотрел на тебя вот так, как я сейчас, водил рукой, вздыхал. И использовал потом, чтобы ошибочно угодить в 2027 год. Уверенный, что ты ликвидируешься его друзьями». А друзья, как выяснилось, не успели. Их атаковали фанатики Бастиона под предводительством Гроссмана. Ну ничего. Сейчас я доделаю то, что не успели отец и Корсар. Прощай, объект номер 101. Сначала Трэш взорвал установку поочередно тремя гранатами, осколочной РГД и двумя зажигателями. После этого искореженное устройство он расплавил с паркой из двух артефактов, которые вместе давали температуру в 2300 градусов Цельсия. Хорошо, что подземный бункер имел два коридора, соединенных в один туннель, иначе бы сталкер задохнулся или погиб от дикой жары и сильного излучения. Он сильно вспотел даже в одной тельняшке, скоротечно осмотрел результат своих трудов, сморщился от увиденного и спешно покинул помещение, в котором ничего более интересного не осталось.